Бабье счастье. Бабам, милые мои, нынче житишко. Крупно богатеют наши бабы, как сыр в масле катаются. Уж на что скажем, наша знакомая тетя Нюша серая дамочка, и та дьявола разбогатела. Главное, по серости своей она не сразу и разобралась в своем капитале. После того во вкус вошла, а сначала испугалась, это ужасно как. А скрутила, милые мои, ее в январе месяце. В январе месяце ее скрутила, а в феврале месяце бежит наша тетя Нюша к врачу за бесплатным советом, мол, как и от чего ее скрутила, и не объелась ли она часом. Доктор постучал тетю Нюшу трубочкой и признает у нее беременность на 7-м месяце. Очень от этих слов тетя Нюша расстроилась, однако спорить и ругаться с врачом не стала и пошла себе. И приходит она, милые мои, серая, как подушка, присаживается на стульчак и обижается на окружающих. Да что же это, граждане, происходит на земном шаре? Да как же, говорит, я топереча войдить в положение наниматься буду? Ну, например, стиркой или постирушкой, или полы помыть, а мне, может, как раз в это время с ребенком упражняться нужно? Так вот, сидит тетя Нюша, рыдает и не слушает никаких резонов. Соседи говорят, тут бабонька рыдать не приходится. Это, говорят, даже напротив того, довольно счастливая случайность при вашей бедности. Это, говорят, небольшой, но верный капитал по нынешним временам, вроде валюты. На кого, между прочим, думаешь-то? Тетя Нюша сквозь слезы отвечает, «Одним словом, граждане, думать мне нечего». Либо дворник Мишка, либо торговец Четыркин, либо Пашка-полотер, одно из двух. Соседи говорят, бери, милая, конечно, Четыркина. У Четыркина все-таки ларек, и, может, он Четыркин рублей 300 зарабатывает. 100 рублей тебе, а остальные пущай хоть пропивает с горя. Стала тут тетя Нюша веселиться и чай в накладку пить, а после и говорит... «Жалею я, граждане, что раньше не знала. Я бы, говорит, давно жила прилично». Так и разбогатела тетя Нюша. 100 целковых в месяц ровно спец лопатой огребает. Худо ли?